Сон о страшном суде. Графу Лемосу, главе Совета по делам Индии. Пред вашей светлостью предстанут сии ноги истинные, ищущие не того, кто оденет их, но того, кто их примет. Ибо дожили мы до такого времени, когда и столь высокое благо, как то, кого они являют, нуждается в представительстве и заступничестве. Одни лишь эти истины сулят надежность. Доживет ваша светлость долгие лета к чести нашего века. Дон Франциско Кеведо Вильегас. Сновидения, ваша милость, порождаются Юпитером, и насылает их на нас именно он. Так, по крайней мере, говорит Гомер. А в другом месте присовокупляет, что не верить им нельзя. И воистину, так оно и есть, когда речь идет о предметах важных и до божественного касательства имеющих. Или эти сны видят короли или вельможи, как явствует из ниже следующих стихов ученейшего и восхищения достойного Проперция. «Не презирай ты и снов из блаженных ворот исходящих. Эти блаженные сны смыслом великим полны. А говорю я все это за тем, что именно небом неспосланным почитаю я сон, приснившийся мне на медне, когда смежил я веки за чтением светопреставления и второго Христова пришествия, сочинения блаженного Ипполита, чему следствием было, что приснился мне сон о страшном суде». И хоть трудно предположить, чтобы в доме поэта кто-либо мог здраво судить даже во сне, приснился он мне по той же причине, о которой поминает Клавдиан в предисловии ко второй книге своего «Похищения», говоря, что по ночам все животные видят во сне тени того, что занимало их днем. А Петроний Арбитр пишет: «Пес легавый во сне преследует с лаем зайчонка, а в рассуждении судей и созерцает во сне, содрогаясь, судебное кресло». Итак, привиделся мне во сне отрок, который, проносясь по воздуху, дыханием сообщал голос трубе, несколько искажая от усилия прекрасный лик свой. Зову сему вняли мрамор гробниц и слух мертвецов. И тотчас пришла в сотрясение вся земля и позволила костям идти на поиски друг друга. Прошло некое время, хотя и малое, и я увидел, как из могил с грозным видом восстают те, что некогда были воинами и полководцами, полагая глаз трубный боевым сигналом, и в страхе и смятении скупцы, страшащиеся какой-либо тревоги, а преданные чванливой суетности и обжорству, вообразя, что это пронзительно трубят в рог, почли сие приглашением на пирушку или охоту». Это я прочел на лицах воскресших, причем никому из них не приходило на ум, что трубный глаз сей знаменует страшный суд. Затем я приметил, что иные души, одни с брезгливостью, другие с ужасом, отшатывались от своих прежних тел, у кого не хватало руки, у кого глаза. Рассмешило меня несходство призраков с их телами, и я преклонился перед божественным провидением, превратившим, что в такой свалке перетасованных останков кто-либо, сбившись со счету, присвоил себе ногу или иную какую часть тела соседа. Лишь на одном кладбище приметил я, что покойники обменялись было головами, а потом все же забрали каждый свою. Да одному судейскому писцу что-то не по вкусу пришлась его душа, и чтобы от нее избавиться, он заявил, что она не его. Затем, когда уже все узнали, что наступил день страшного суда, надо было видеть, как любострастники пытаются скрыться от собственных глаз, не желая вести на судилище свидетелей, которые могли бы их опорочить. Как злоречивые хоронятся от собственных языков, а воры и убийцы сбиваются с ног, чтобы убежать от своих рук. Вернувшись в другую сторону, я увидел скрягу, вопрошавшего другого покойника. Тот не мог ему ответить, ибо был забальзамирован, внутренности его находились далеко и еще не успели прибыть. Не воскреснут ли его мешки с золотом, раз уж восстает из земли все то, что было мне погребено? Великое множество песцов, увиденных мною в другом месте, показалось бы мне отменно забавным, когда бы не огорчало меня то, с каким ужасом они устремились прочь от собственных ушей, дабы не услышать себе приговора. Но без них оказались, к сожалению, тут только те, которым их отрезали за воровство. Однако всего более поразил меня вид двух или трех купцов, надевших свои души наизнанку, отчего все их пять чувств оказались в правой руке, на которую они были особенно нечисты. На все это я взирал со склона высокой горы, пока вдруг не услышал доносившиеся из-под ног моих крики, чтобы я посторонился. Не успел я отступить на шаг или на два, как из-под земли выросло великое число красивых женщин. Они бронили меня невежей и грубияном, поскольку я не проявил довольно учтивости к дамам, ибо в аду почитают они себя таковыми и не могут отказаться от всего безрассудства. Вышли они наружу, придовольные тем, что обнажены, выглядят весьма прельстительно и глядит на них столько народу. Но узнав, что наступил день возмездия и что красота их втайне свидетельствует против них, приуныли и стали спускаться в долину с несравненно меньшей резвостью. Одна из них, сменившая 7 мужей, подыскивала себе пристойные оправдания для каждого своего брака. Другая, бывшая некогда непотребной девкой, дабы не идти на суд, без устали твердила, что не досчитывается 2 зубов и 1 брови. И то и дело возвращалась вспять, пока, наконец, не приблизилась к судилищу, где ее окружила столь великая толпа людей, погибели которых она способствовала, и которые все оказали на нее пальцем, что она за благо почла смешаться с толпой фискалов, сочтя, что даже в такой день народ этот не столь уж бросается в глаза. От последнего зрелища отвлек меня превеликий шум, доносившийся с берега реки. Несметная толпа устремлялась за неким лекарем, который лишь из приговора узнал, из кого она состояла. Оказалось, что это его больные, коих он прежде времени отправил на тот свет, от чего они перед смертью не успели покаяться. Все они собрались, чтобы понудить его явиться на суд, и, наконец, силой поставили перед престолом. В это время по левую руку от меня раздался плеск. Казалось, кто-то поблизости плавает. Я обернулся и увидел бывшего судью, стоявшего посреди ручья и с отчаянием себя омывавшего, вновь и вновь возвращаясь к этому делу. Я полюбопытствовал узнать, с какой это стати он так усердно себя трет. И на это последний признался, что в свое время при разбирательстве иных дел дал себя не однажды подмазать и теперь старается избавиться от улик, дабы не появляться с ними в том месте, где будет собрано все человечество. Стоило посмотреть, как полчища злых духов плетьми, палками и всякими стрекалами гонит на суд толпу трактирщиков, портных, башмачников и книгопродавцов, кои из страха прикидывались глухими, хоть они и воскресли, но никак не хотели покинуть свои погребения. У дороги, где они проходили, на шум выставил голову из своей могилы некий стряпчий и осведомился, куда их ведут. «На праведный суд Божий был ответ, ибо день его настал». На что, стараясь понадежнее спрятаться, он заметил: «Если мне предстоит спуститься еще ниже, уж я как-нибудь постараюсь, чтобы это случилось попозже». В толпе, обливаясь потом от страха, плелся трактирщик. Он так ослаб, что падал на каждом шагу, и мне показалось, что какой-то черт сказал ему: «Так тебе и надо, выпаривай воду и не подавай нам ее за место вина». Один из портных, росту низкого, лицом круглый, с неприглядной бороденкой, еще менее приглядными делами, без устали повторял: «Ну что я мог наворовать, коли сам все время подыхал с голоду?» А другие уверяли его, поскольку он ни за что не хотел признаться в воровстве, что так может говорить лишь тот, кто не уважает своего ремесла. Встречались они с грабителями и разбойниками, которые в ужасе бежали друг от друга, но тут черти преградили им дорогу, говоря, что разбойники по праву могут присоединиться к швалям, ибо всякий из них тоже шваль, только с большой дороги, а грабители к портным, ибо в одних портках своих жертв оставляют. Между двумя этими разрядами лиходеев долго не могло установиться согласие, ибо они стыдились идти рука об руку, но под конец все вместе спустились в долину. За ними шествовало безрассудство со всей свитой стихотворцев, музыкантов, влюбленных и бретеров, все людей, вовсе лишившихся ума. Они остановились в сторонке, где друг друга разглядывали евреи-ростовщики и философы, и, купно взирая на святейших отцов, восседавших во славе, воскликнули: «Видно, потоньше нюх был у этих пап, ибо имей мы носы хоть в 10 локтей длиной, мы тогда бы не разобрали, где наша выгода». Затем появилось 2 или 3 поверенных, подсчитывая, сколько у них было, смотря по обстоятельствам образов и подобий, и дивясь тому, что у них осталось их столько в запасе, ибо жизнь они вели самую безобразную и неподобную. Наконец, всех заставили замолчать. Порядок наводил соборный страж. Парик на нем был, что шерсть у волкодава. Он так громоподобно стучал своим жезлом, что на шум сбежалось 1000 всяких каноников и немалое число ризничих и прочих церковных прихлебал и дармоедов, даже епископ, архиепископ и инквизитор, троица скверная и все оскверняющее, готовые перегрызть друг другу горло из-за того, что каждый хотел присвоить себе чистую совесть, которая незначай могла оказаться здесь в поисках того, кто ей приглянется. Престол являл собою творение всемогущества и чуда. Господь был облачен так, как подобает Всевышнему, благостен праведникам и грозен погрязшим в грехах. Солнце и звезды ловили каждое его слово. Ветер затих и онемел. Воды улеглись в берегах. Земля замерла в тревоге за чад своих человеков. Кое-кто еще угрожал тому, кто дурным примером направил его на путь разврата, но большинство погружено было в глубокое раздумье. Праведники размышляли о том, чем воздать им Господу и что испросить себе, а злые, что привести себе в оправдание. Между воскресшими ходили ангелы-хранители. По поступи их и краски на их ликах можно было заключить, какой отчет им предстоит дать за тех, кто был им поручен. Демоны, меж тем, просматривали свои списки, подсчеты и обвинения. Наконец, все защитники разместились с внутренней, а обвинители с наружной стороны. 10 заповедей выстроились на страже райских врат, столь узких, что даже тот, у кого от сплошного поста остались кожа да кости, должен был кое-чем поступиться, чтобы пройти в такую щель. С одного края собрались несчастья, болезни и печали, громко обвинявшие врачей. Болезнь уверяла, что если она и поражала людей, то приканчивали их все же медики. Печали клялись, что не погубили никого без содействия докторов, а несчастья ручались, что все, кого предали земле, не миновали ни тех, ни других. Тут медикам пришлось волей-неволей отчитываться во всех покойниках, и тогда, хотя глупцы и уверяли, что по вине их погибло несравненно больше народа, чем на самом деле, врачи, вооружившись чернилами и бумагой, взошли на холм со своими списками, и как только вызывали того или иного, один из врачей выходил вперед и громким голосом объявлял: «Этот человек прошел через мои руки такого-то числа, такого-то месяца». Счет начали с Адама, и чтобы показать всем, как придирчиво при этом поступали, скажу, что даже от райского яблока потребовали отчет, и притом столь строгий, что Иуда не удержался и промолвил: «Как же отчитываться буду я, коли продал агнца его хозяину?» Прошли суд все праотцы, и наступил черед Нового Завета. Воссели одесную Господа все апостолы, купно со святым рыбарем. Тотчас явился дьявол и воскликнул: «Вот кто всей рукой отметил того, на кого одним пальцем указал апостол Иоанн, кощуна, ударившего Христа по лицу. Он сам себя осудил и был низвергнут в преисподнюю». Приятно было видеть, как бедняки идут на суд наравне с королями. Последние, при виде того, как танзуры, венчающие головы священников, позволяют им проходить без малейшей задержки, спотыкались от изумления и чуть не теряли при этом собственных венцов. Высунули головы свои Ирод и Пилат, и каждый прочел на лице судьи, хоть и сиявшим дивным светом, гнев его, и воскликнул Пилат: «Поделом мне за то, что я дал над собой власть всяким иудеям». А Ирод: «Да и мне не вознестись на небо, ибо в Лимбе не захотят больше довериться мне младенцы, когда узнают о делах моих. Хочешь, не хочешь, а придется отправляться в ад, который как-никак обитель знакомая». Тут появилась огромная хмурая личность и, выставив вперед кулак, произнесла: «Вот свидетельство о пройденных мною испытаниях». Все в изумлении переглянулись. Спросили у привратников, кто это такой, на что мрачный верзила ответствовал: «Я дипломированный магистр фехтования, прошедший проверку у самых храбрых людей всего мира. И дабы вы в этом воочию убедились, вот свидетельство моих подвигов». Тут он принялся шарить у себя за пазухой с такой поспешностью и раздражением, что бумаги, которые он хотел показать, выпали и рассыпались по земле. Мигом подскочили подбирать их два черта и один альгуасил, но большую прыть при этом проявил альгуасил. Тут спустился ангел и протянул руку, чтобы взять бумаги и передать их защите. А забияка, отступив, тоже вытянул свою руку и, одним прыжком став в позитуру, воскликнул: «Вот от такого удара уже спасения нет! И раз уж я учу убивать, зовите меня Галеном. Если бы нанесенные мной раны разъезжали на мулах, их бы принимали за негодных врачей. Проверьте меня! Испытание я выдержу с честью». Все рассмеялись. Один несколько чернявый прокурор осведомился, что он слышал о своей душе. Стали спрашивать у него отчет, не знаю уже в чем, но магистр фехтования отозвался, что ни о каких приемах против врагов своей души он не знает. Тут было ему приказано идти прямиком в ад. Но и на это он возразил, что его верно принимают за ученого математика, ибо сам он понятия не имеет, что такое прямая. Это его заставили уразуметь, и, крикнув «Следующий!», он исчез в преисподней. Тут с грохотом ввалилась толпа кладовщиков со своими счетами, косточки которых отнюдь не служили им для отчитывания произнесенных молитв. Среди всеобщего шума один из судей произнес: «Отвешиватели явились!» А кто-то поправил: «Скажи лучше, обвешиватели!» Слово это привело кладовщиков в великое смятение. Тем не менее, они потребовали, чтобы им нашли защитника. На это один из дьяволов отозвался: «Извольте, вот вам Иуда, отверженный апостол». Услышав это, они обратились к другому черту, который не был занят подбором обвинительных актов, и шепнули ему: «Никто на нас не смотрит, договоримся, мы согласны навечно остаться в чистилище». Но черт, как опытный игрок, ответил: «Что, договориться хотите? Паршивая должна быть у вас карта!» И стал рассматривать их игру, а те, видя, что их раскусили, почли за благо отдаться в руки его милости. Но таких криков, которыми преследовали одного несчастного пирожника, не слышали даже от четвертуемых. Люди требовали, чтобы он признался, на что пошло их мясо, и тот вынужден был сказать, что употребил его на паштеты. Тут же был отдан приказ, чтобы каждому были возвращены его члены, в чем бы желудке они ни оказались. Пирожника спросили, хочет ли он подвергаться суду, на что тот ответил: «А как же, бог не выдаст, свинья не съест». Первая статья обвинения касалась какой-то подмены зайца кошкой. В другой речь шла о приблудных костях, обнаруженных не в том животном. Третья имела отношение к подмешиванию к баранине всякой козлятины, конины и собачины. Когда пирожник убедился, что его вывели на чистую воду, и в его паштетах с неопровержимостью доказано присутствие большого числа тварей, нежели их было в Ноевом ковчеге, ибо там не было ни мух, ни мышей, которые преизобиловали в кушаньях обвиняемого, он повернулся спиной к суду и не стал больше слушать. Прошли судилище и философы. И надо было видеть, как изощрение ума своего и все свои знания они употребляют на то, чтобы строить силлогизмы себе же во вред. Впрочем, со стихотворцами случилось нечто еще более удивительное, ибо сумасброды сии чились убедить Господа, что он никто иной, как Юпитер, и что в его честь создают они свои творения. Вергилий ссылался на сицилийских муз, уверяя, что возвещал рождение Христа, но тут выскочил черт и стал напоминать ему о меценате и об Октавии. И то, что он 1000 раз повинен был в поклонении его рожкам, которые он сегодня не надел лишь по случаю большого праздника. Не знаю, что он ему еще наговорил. Наконец появился Орфей и в качестве старейшины поэта взял за всех слово, но за это ему предложили еще раз прогуляться в ад и выбраться из него, а всем прочим пиитам составить ему компанию. Вслед за стихотворцами подошел к вратам скупец. Его спросили, что ему надо, и объяснили, что райскую дверь блюдут 10 заповедей, дабы в нее не проникли те, кто их не соблюдал. «Пускай себе стерегут», — отозвался скряга. «Добро стеречь, греха в этом нету». Узнав из первой заповеди, что Господа надо любить превыше всего на свете, он сказал, что и стремился прибрать все на свете, чтобы любить Бога еще больше. Прочитав вторую «Не приемли имени Господа твоего в суе», он заметил, что если и случалось ему божиться, чтобы ввести кого-либо в обман, то делал он это лишь ради очень крупной выгоды, а следовательно и имени Господа своего в суе не произносил. Относительно соблюдения праздников он высказался, что не только соблюдал их, но и сверх того еще и свою выгоду. «Чти отца твоего и матерь твою». Он не только снимал перед ними шляпу, но даже готов был снять с них последнюю рубашку. «Не убий». Чтобы соблюдать эту заповедь, он даже не ел, боясь заморить червячка. «Непрелюбы сотвори» относительно вещей, за которые приходится платить, мнение его достаточно известно. «Не свидетельствуй ложно». Вот тут-то прервал его один дьявол, и заковыка скупец. «Скажи ты, что погрешил против этой заповеди, сам на себя наклепаешь, а если скажешь, что нет, то окажешься в глазах Всевышнего лжесвидетелем против себя же самого». Скупец рассердился и сказал: «Если в рай мне ходу нет, не будем тратить время попусту». Ибо тратить, что бы то ни было, даже время, было ему противно. Вся его жизнь осуждал его, и был он отправлен, куда заслужил. На смену ему пришло множество разбойников, из коих несколько повешенных спаслось. Это воодушевило песцов, стоявших перед Магометом, Лютером и Иудой. Обрадовало их то, что путь к спасению не заказан разбойникам, и они толпою ринулись в судилище под громкий смех чертей. Стоявшие на страже ангелы стали вызывать им в качестве защитников-евангелистов. Сначала произнесли обвинительную речь демоны. Обвинения свои они строили не на показаниях, которые дали писцы о своих преступлениях, а на тех преступлениях, кое они за свою жизнь облыжно приписали другим. Первое, что они сказали, было: «Самое главное их вина, Господи, в том, что они пошли в писцы». Обвиняемые при этом возопили, полагая, будто им удастся что-то скрыть, что они были всего лишь секретарями. Все, что могли сказать в их пользу защищавшие их ангелы, было: «Они крещены и принадлежат к истинной церкви». Немногим удалось что-либо к этому добавить. Все их речи кончались одним: «Человек слаб, больше делать они этого не будут, и пусть поднимут палец». В конце концов, спаслись двое или трое, а прочим дьяволы крикнули: «Поняли теперь, что к чему?» И подмигнули им, намекая, что где там, на земле, чтобы очернить человека, без них было не обойтись, а тут уж другим пахнет. Писцы, видя, что за то, что они христиане, с них взыскивают еще строже, чем с язычников, стали говорить, что христианами они стали не по своей воле. Крестили их, когда они были еще младенцами, и держали их на руках восприемники. Должен сказать, что Магомед, Иуда и Лютер так осмелели, видя, что спасся какой-то писец, что чуть было не вышли на судилище. Я даже удивился, что они этого не сделали, но потом сообразил, что помешал им врач, коего вытолкнули вперед черти и те, что влекли его за собой, а именно аптекарь и цирюльник. Дьявол, державший списки судебных бумаг, не преминул указать на важность этих лиц. Из-за этого лекаря, причудится при соучастии этих вот аптекарей и цирюльника, сошло в могилу больше всего народу. Ими мы должны особенно прилежно заняться. Ангел попробовал было сказать в защиту аптекаря, что беднякам он отпускал лекарства даром, но демон на это возразил, что все его лекарства были поддельными, а клестиры его смертельнее мортиры, что он столкнулся с каким-то поветрием и при помощи своих снадобий начисто выморил две деревни. Врач валил вину на аптекаря, и кончилось тем, что тот исчез, а с цирюльником дело у них дошло до того, что каждый кричал: «Отдай мне моих покойников и забирай своих!» Одного адвоката осудили за то, что право получалось у него право как дуга. Когда его вывели, за спиной его обнаружили человека, который встал на четвереньки, чтобы остаться незамеченным. Спросили, кто он такой, и тот ответил, что комический актер. Дьявол обрушился на него: «Какой ты комик! Просто балаганный фигляр! Мог бы сюда не являться, зная, что тут дела идут серьезные!» Тот поклялся убраться и был отпущен в ад на честное слово. Тут подоспела на суд толпа трактирщиков. Повинны были они все как раз повинной части, ибо у всех в них в заведении было только одно заведение – плати за вино, а пей воду. Вели они себя уверенно, ссылаясь на то, что всегда поставляли чистое вино для причастия в одну из больниц. Но это им не помогло, равно как и портным, уверявшим, что они всю жизнь только и шили платьице младенцу Иисусу. Всех их отправили туда, куда им путь лежал. На смену портным явились три или четыре богатых и важных генуэзца. Они потребовали, чтобы им дали где сесть. Тут вмешался черт. Сесть хотят. Здесь им неучего сидеть. Много они с нас не высидят. Досиделись. Им теперь только в аду и сидеть. И, обратившись к Богу, один из чертей воскликнул: «Все люди как люди, в своем отчитываются, а эти вот только в чужом». Им вынесли приговор, толком я его не расслышал, но след их простыл незамедлительно. Очередь дошла до кавалера, державшегося так прямо, словно он самый прямой христианин. Всем он учинил низкий поклон, проделав при этом рукой такое движение, словно хотел напиться из лужи. Воротник у него был столь пышный, что трудно было решить, есть ли вообще голова за его плойкой. Один из привратников от имени Всевышнего спросил его, человек ли он. Тот со всякими церемонными поклонами ответствовал, что точно, и если угодно узнать о нем поподробнее, да будет известно, что величают его доном некто, и в этом он готов поклясться честью дворянина. Ответ этот изрядно рассмешил одного из чертей, который заметил: «Этому франту только в ад и дорога». Спросили молодчика, чего он хочет, и получили в ответ: «Спастись». Припоручили его чертям, дабы они намяли ему бока, но у франта была одна забота, как бы не пострадал его воротник. Вслед за ним появился человек, издававший громкие крики. «Вы не думаете, что дело мое неправое?» — восклицал он. «Не всякий, кто громко кричит, неправ. Сколько есть на небе святых, из всех я пыль выбивал». Услышав такие речи, все решили, что перед ними по меньшей мере какой-нибудь Диоклетиан или Нерон. Но человек этот оказался всего-навсего резничим, вытряхивавшим пыль из облачений на статуях святых и полагавшим, что этим обеспечил себе спасение. Но тут один из чертей объявил, что резничий выпивал все масло из лампад и сваливал вину на сов, почему их всех до единой истребили безвинно. ощипывал, чтобы одеваться украшения со святых, наследуя им, так сказать, еще при жизни, да еще любил заглядывать в церковные сосуды. Не знаю, как он пытался оправдаться, но дорогу ему показали не направо, а налево. Я напоминаю, что вы слушаете на «Серебряном дожде» модель для сборки. Музыку для вас играет Михаил Габович, а тексты читает Влад Поп. И наш первый рассказ сегодня – рассказ Франциско де Кеведо из книги «Сновидения и рассуждения об истинах, обличающих злоупотребление, пороки и обманы во всех профессиях и состояниях нашего века». Написано это все в 1627 году. И сейчас завершение рассказа «Сон о страшном суде». На освободившемся месте оказались весьма расфуфыренные дамы, которые, едва увидели безобразных чертей, стали строить брезгливые мины. Ангел сказал Богоматери, что они посвятили себя ее служению, а потом ей надлежит защищать их. Но бывший при всем дьявол заметил, что хоть они и почитали Богоматерь, но непорочность Пресвятой Девы была у них отнюдь не в почете. «Да, признаюсь», — сказала одна, повинная в прелюбодеяниях. Тут дьявол напомнил ей, что муж у нее был о восьми телах, венчалась же она только всего лишь с одним из целой тысячи, а судили только ее одну, и уходя, она повторяла: «Знала бы я, что меня ожидает, не стала бы таскаться на мессу по праздникам». Судилище подходило к концу, и тут обнаружилось, что перед верховным судьей еще не представали Иуда, Магомед и Мартин Лютер. Черт спросил, кто из троих Иуда. Лютер и Магомед каждый отозвался, что он чем крайне разобидел Иуду. «Господи!» – возопил он. «Иуда, это я! И никто другой! Вы отлично знаете, что я куда лучше их, ибо если я вас и продал, то этим я спас мир, а эти люди не только продались и вас продали, но и весь мир привели к погибели!» Всех троих приказано было пока удалить, и тут ангел, перелистывавший списки, обнаружил, что от суда до сих пор уклоняются альгуасилы и фискалы. Вызвали их, и они, понурив голову, произнесли: «Что тут говорить? Наш дело ясное». Не успели они это выговорить, как на суд, изнемогая под тяжестью астролябии и глобусов, бежал астролог, крича, что произошла ошибка, и время страшного суда еще не наступило, поскольку Сатурн не завершил своих движений, равно как не завершила их твердь. Увидя его нагруженным таким количеством бумаги и дерева, к нему обратился черт. «Вот вы дровец себе припасли, словно предчувствовали, что сколько бы вы о небесах ни толковали, а на небо вам не попасть, и после смерти придется вам в пекло отправиться». «А я не пойду». «Ну так отведут». Так и сделали. На этом и закончилось судилище. Тени устремились каждая в свою сторону, новой свежестью задышал воздух, земля покрылась цветами, отверзлось небо, и на него вознес Христос всех блаженных, спасенных его страстями, дабы они успокоились на лоне его. А я остался в долине, и, проходя по ней, услышал превеликий шум и стоны, исходившие из земли. Я полюбопытствовал узнать, в чем дело, и в глубокой пещере, уходившей в Аверн, увидел множество осужденных, и в их числе ученого-адвоката, копавшегося более в кляузах, нежели в казусах, а также писца-буквоеда, питавшегося теми бумагами, кои в этой жизни он не пожелал прочесть. Вся адская утварь, все платья и прически грешников держались не на гвоздях, булавках или шпильках, а на альгуасилах. Нет никого, кто умел бы так держать и не пущать. Скупец также пересчитывал тут свои муки, как считал когда-то деньги. Лекарь тужился над урыльником, а аптекарь терзался, ставя себе клизму. Все это так меня рассмешило, что я проснулся от собственного хохота, весьма довольный, что мне пришлось очнуться от столь тягостного сна скорее развеселенным, нежели напуганным. Сны это таковы, ваша милость, что, увидев это, и доведись вам уснуть за их чтением, вы убедитесь, что увидеть вещи такими, как я их вижу, можно лишь страшась их так, как я поучаю их страшиться. Франциско де Кеведо. Сновидения и рассуждения об истинах, обличающих злоупотребления, пороки и обманы во всех профессиях и состояниях нашего века.